Глава 22. Полная разбалансировка. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, досточка кончается, сейчас я упаду. Агния Барто. Ключевой фигурой в каменском филиале МУМУ была Наталья Владимировна Смиренная, заместитель директора. Для разбалансировки деятельности учебного заведения ее устранение было главной задачей. Я решил попробовать запугать Смиренную. Данной тактикой во взаимоотношениях с ней великолепно и многократно уже воспользовалась Черторыйская. Ну и зачем же мне изобретать велосипед? Я позвонил Наталье и откровенно заявил о том, что ей небезопасно оставаться в филиале, поскольку ожидается очередной наезд. Но теперь я буду заниматься этим делом сам, ибо доверия к силовикам у меня не осталось. Выбор заместителю директора я оставил небольшой. Или уволиться из филиала самостоятельно, или пройти через жернова наезда, который неизвестно чем может окончиться. Не исключены и посадки. Смиренно испугалась не на шутку и пообещала связаться со мной в ближайшее время. Надо отдать должное Наталье Владимировне, что она не солгала и действительно сама попросила о личной встрече со мной. Как и следовало ожидать, у Смиренной состоялся предварительный разговор с Черторыйской, которую она посвятила в суть нашей беседы. Черторыйская снова занервничала, ход пошли ее излюбленные средства. Сначала, при посредничестве Смиренной, она предложила мне крупную сумму денег, затем свой пост. В общем, никакой последовательности. Я прекрасно понимал, что, скорее всего, это не искренние предложения, а игра совсем другого характера. Я был уверен, что Смиренная, по просьбе Черторыйской, банально производила аудиозапись всех наших разговоров. К слову, я делал то же самое. Короче говоря, так мы ни о чем и не договорились. После этого ко мне подослали Алевтину, вчерашнюю выпускницу филиала МУМУ, а ныне молодую сотрудницу этой же структуры. Опять была попытка записать меня на аудионоситель, но я понимал, с кем имею дело, и выпроводил Алевтину, впрочем, предложив сотрудничество и подтвердив намерение вывести Марину Черторыйскую на чистую воду. Черторыйская, поняв, что меня подставить не удалось, собрала очередное собрание, где заставила выступить молодую сотрудницу Алевтины, заместителя директора Наталью Владимировну Смиренную, ну и, конечно, поднятую с постели бывшую сотрудницу филиала Светлану Григорьевну Кириллову. Завершить собрание по плану должна была ведьма Ириада. На собрании Алевтина назвала меня шантажистом и клеветником. Смиренная де-факто подтвердила сказанное молодой сотрудницей и подчеркнула, что вся эта история тянется давно и что я опустился до того, что угрожал сыну Черторыйской. Это уже было нескрываемой клеветой. Светлана Григорьевна Кириллова, в свою очередь, назвала Марину лучшим из лучших руководителей и буквально рассыпалась в разного рода комплиментах. Ведьма Ириада в конце собрания потребовала от мужской части коллектива поговорить со мной по-мужски, дабы остановить клеветника и шантажиста Никодимова. Более того, было составлено письмо на мое имя, в котором коллектив требовал оставить их в покое и сосредоточиться на собственной карьере. Все это напоминало мольбу о пощаде, но щадить я никого не собирался. Самое смешное, что данное письмо мне никто так и не передал, а его существование я узнал случайно от своих осведомителей внутри филиала. Громкие резолюции собрания были не более чем пустыми словами и абсолютно никаких последствий для меня не имели. Таким образом, весь этот фарс являлся попыткой Марины сцементировать жалкие остатки жиденького коллектива вокруг себя. Результат же оказался не таким, которого ожидала Марина. После этого собрания заместитель директора Наталья Смиренная все-таки набралась мужества и уволилась. Судьба ее после того, как она покинула стены филиала МУМУ, сложилась наилучшим образом. Она переехала в Санкт-Петербург, где устроилась в один из старейших вузов северной столицы на должность доцента. Затем она вышла замуж и родила ребенка. Так что Дмитрий Никодимов не оказался ее последним шансом. Заменить Смиренную Марине было некем. Поэтому она, видимо, от полной безысходности – назначила на пост своего заместителя престарелую, только что прошедшую послеоперационную реабилитацию и продолжавшую сильно болеть, Светлану Григорьевну Кириллову. Очевидно, что Черторыйская, учитывая мою бескомпромиссную позицию, стала вплотную подумывать о бегстве из города. Моя задача была близка к решению.